Вот умник. Тебе-то что за половая разница? Маньяк тут живет какой-то. С кодлой ходит по улицам и из людей психов делает. А менты, суки, его арестовывать боятся. Он с ФСБшниками снюхался. Газеты читай. Я достал из внутреннего кармана газету и показал ему свою фотографию. Уже глядя то на нее, то на меня, он на автомате еще несколько раз дернул черенок, с каждым движением все слабее, как бы засыпая. Доходило до него медленно, а потом сказал «Ёптыть!» и заржал, совершенно не смущаясь и совершенно беззлобно. «Ну тогда проваливай, тебе тут не обломится». Я вот думаю теперь, уже зная о судьбе бережника, а хватило бы духу воздать себе тою же мерою хоть кому-нибудь из тех, кто когда-то действительно от души, честно и даже несколько рискуя собой, начинал критиковать недостатки своей страны, чтобы она от них избавилась и сделалась лучше. И вдруг с удовольствием обнаружил, что за это зарубежные единомышленники зовут их погулять по Елисейским полям, подкладывают им валютных премий за свободу мышления, защиту человеческого достоинства, за личное мужество и не перечесть еще за что. И целые партии от них заводятся, и свежеиспеченные отечественные миллионеры начинают уважительно прибегать к их услугам. И в обмен ожидают лишь одного – «жарь дальше», не задумываясь, до чего язык дотянется. Концлагерь, царство тьмы, оплот насилия, грядет диктатура, неприходящая угроза мировому сообществу. И они жарят, с каждой новой поездкой и новой премией, радостно и гордо чувствуя себя все более свободными и мужественными. Впрочем, какова тут та мера? Я пришел домой и лишь в полутемной безжизненной квартире понял. Я не знаю, зачем сюда пришел. Я не мог ни читать, ни спать, ни таращиться в ящик. И мне совершенно нечем было себя порадовать. Разве что в очередной раз забраться в душ. Whispered inside.